Ты плывешь по бушующему морю в темноте и тумане густом. Там настигнуть тебя может горе, потонуть может веры челнок. Пусть небесный водитель челноком твоим правит, он до цели тебя доведет. Средь бушующих волн с ним беда не случится, пристань тихую он доведет. Ты пустился в погоню за счастьем, той надеждой покинул свой дом. До сих пор же, о друг мой несчастный, нету радости в сердце твоем. Пусть небесный водитель челноком твоим правит, он до цели тебя доведет. Средь бушующих волн с ним беда не случится, пристань тихую он доведет. Направление по компасу видим, когда волны кружили тебя, и опасность ли ты не заметил, ты надеялся сам на себя. Пусть небесный водитель челноком твоим правит, он до цели тебя доведет. Средь бушующих волн с ним беда не случится, пристань тихую он доведет. Вот порвалась цепь якоря в море, грозный вал настигает челнок. Неизбежное близится горе, угрожает тебе смерть средь волн. Пусть небесный водитель челноком твоим правит, он до цели тебя доведет. Средь бушующих волн с ним беда не случится, пристань тихую он доведет.